Серые. Глава первая. «Здравствуйте, это Данил Алексеевич Фролов?» «Он самый». Мужчина, державший около уха смартфон, немного напрягся. Казалось бы, отчего его подперла настороженность. От постороннего приветствия и уточнения в вопросе. Но непростой жизненный опыт немедленно преподнес очевидные факты его резко изменившегося настроения. Во-первых, тот, кто на другом конце связи, не мог знать этого номера от слова совсем, так как был доступен не для всех. Бизнес есть бизнес. Для общего круга знакомых существовал иной номер. Во-вторых, в голосе прослеживалась некая озабоченность и нотки опасения. В-третьих, очень долго затянулись секунды в нерешительности позвонившего. «Вас беспокоят из…» Натянутое спокойствие и наигранная якобы уверенность стремительно сошли на нет. «Еще бы. Кто бы добровольно захотел всунуть собственную голову в пасть тигру, определенно зная, кому отважился позвонить?» «Уважаемый, у меня совершенно нет времени слушать ваше пыхтение в своем ухе. Кто вы? Кто вам дал этот номер и зачем звоните? У вас на все про все всего пара минут. Потом…» «Данил Алексеевич, в общем, ваша супруга…» Начал было звонивший торопливо, пропустив первых два вопроса, перескакивая на самый важный последний вопрос. «Что с ней?» Данил резко и достаточно громко выдавил из себя, словно вбил молотком гвозди. Телохранители робко переглянулись. Барменша, несшая к его столику чашку с кофе, содрогнулась, едва не упустив разнос. «Ваша супруга находится в 31-й горбольнице в родильном отделении». «Где?» – изумленно протянул мужчина. «Как она туда попала и…» «Простите, что перебиваю вас. Произошла трагедия, и я…» «Дальше не продолжай!» Данил до хруста костяшек сжал кулак. Его вены набухли, а в жилах потекло что-то невыносимо горячее, чувствуя, как организм начал закипать изнутри. «Побереги слова и себя до нашей встречи!» Звонивший первым отключил связь. Данил встал со стула и под так и не притронувшуюся чашку с кофе положил деньги с приличными чаевыми. «Семен, заводи машину, едем в аэропорт!» «Егор!» – обратился он к начальнику охраны. «Дождись представителя компании и перетри с ним от моего имени насчет срока поставки. Наша цена его устраивает». «Хорошо, босс. Потом к тебе?» «Не знаю. Как назад доберешься, выйдешь на связь». Частный самолет приземлился на посадочную полосу, и уже через 40 минут Данил шел по коридору, направляясь к родильному отделению. «Вы куда?» – тревожно пискнула дежурная молоденькая медсестра, приподнявшись из-за стола. В ее заблестевших глазах отразились три мужские фигуры. Одна высокая в дорогом костюме, две другие широкоплечие с бритыми головами. «Фролова Екатерина!» Девушка все поняла, но не оставила попытки остановить их. «К ней нельзя!» Но тут же поправилась. «Сейчас нельзя!» Орлиный взгляд Фролова впился в ее лицо. «Это вы мне?» Она опустила глаза, но все же переградила собой путь. «Я позову врача, он вас ждет». «Хорошо», — Данил остановился. «Добрый вечер», — поздоровался доктор, держа в руке какие-то бумаги. Невооруженным глазом было видно, как он до сих пор не находил себе места. «Вы уверены, что он добрый, доктор?» «Где она?» «В палате. Ей пришлось вколоть успокоительное, потому…» «Что с ребенком?» Человек в белом халате тяжело сглотнул. «Дело в том, что… как бы вам сказать…» Он набрал воздух. «Его нет…» Данил прищурился, пытаясь понять смысл последних слов. «Еще раз…» «Его нет…» «Вернее, когда мы доставили вашу жену к нам в отделение, ребенок в утробе матери был, а вот утром его не стало…» Данил нервно ухмыльнулся, а за его спиной раздалось легкое поскрипывание кожаных туфель. Телохранители, потупив взгляды, переминались ноги на ногу. Зная две основные стороны характера их босса, они гадали, какая возьмет вверх. «Это какой-то квест? Или у вас с мозгами не все в порядке?» Лицо Фролова стало каменным, непроницаемым, а на скулах заиграли желваки. «Можно все по порядку?» Замялся, растерялся доктор, прочувствовав на себе угрожающую энергетику собеседника. «Только прошу вас немного успокоиться, ведь как-никак, а это родильное отделение с грудничками и мамашами». «Проведите меня к ней», — сухо прошипел Данил. Дверь в палату открылась. Мужчина в сопровождении врача вплотную подошел к койке, на которой мирно спала его жена. Присев на корточки, бережно взял в свои ладони ее пальчики. Он прекрасно видел, что живота не было, но до него никак не доходило, что реально означала фраза «не родившийся ребенок был, а за ночь его не стало». «Катенька, что же произошло?» – шептал он, не сводя глаз с ее чуть бледноватого лица. «Но не беспокойся. Спи, милая, спи. Набирайся сил. Ты же меня знаешь, я во всем разберусь. Я заставлю всех причастных к этому делу жрать землю, пока не докопаюсь до истины. А если понадобится, то и выверну мир наизнанку. И, пожалуй, сейчас начну с доктора. А ты, милая, спи. Уже завтра я найду их». Человек в белом халате вытер со лба накативший пот. Ведь как ни крути, а ответственность лежала на нем, и ее никто не отменял. Поднявшись, Данил многозначительно посмотрел на доктора. Его взгляд был тяжелым. Он доставал аж до самых фибр души. «Данил Алексеевич, может, пройдем в мой кабинет?» «Ну, пошли». Покинув палату, Данил обратился к своей охране. «Оставайтесь у двери». Те покорно кивнули. «Будете кофе?» – спросил доктор, указывая на выбор кресла или дивана, как только вошли в кабинет. «Крепче есть что-нибудь?» «Коньяк?» «Годится». Выпив по полному бокалу в гнетущем молчании, доктор наконец отважился на разговор. «Я так понимаю, что вы последние дни отсутствовали дома?» «Ты не с того начал!» Данил резко перешел на «ты». «Данил Алексеевич, здесь, в этих стенах, любая утрата малыша или мамы, при моей долгой практике это всего третий случай. И такое бывает. Я воспринимаю трагедию как свою, но ваш случай вообще ни в какие рамки не заходит. Богом клянусь, я сам не понимаю, как это могло произойти. Но все, что выяснил, расскажу. Мне только надо немного вашего внимания, чтобы хоть что-то выстроить в логическую цепочку. Вы думаете, зная, кто вы такой и что произошло у нас с вашей женой, мне сейчас… Да, летал в Саратов по делам», – перебил его Данил. «Меня не было всего лишь два дня. Извините. Какие у вас отношения с супругой?» «Я не понял, к чему клонишь». «Вызывая скорую помощь, она была чем-то напугана и балансировала на грани нервного срыва. Ты намекаешь, был ли у нас скандал?» «Не было, и априори не могло быть». «Ты лучше скажи, куда делся мой ребенок?» – повысил тон Данил, но сразу смягчил его. «Насколько я знаю, ей еще рано было рожать. Еще 8 месяцев нет, и никаких предпосылок на ранние роды тоже не было». «Вот именно. Прибывшая бригада скорой помощи на месте попыталась обследовать вашу супругу, но нарвалась на угрозу. Опираясь на ваше имя и ваше положение, Екатерина потребовала ее срочно госпитализировать. При поступлении положил ее в отдельную палату и попросил медсестер присматривать за ней. Поймите, такие леди, как ваша жена, это большая редкость в нашем учреждении. Обычно роженицы такого статуса предпочитают нечто более, чем наш скромный роддом. Ее странное поведение и сделанный выбор меня насторожили. Так как она у нас на учете не состояла, пришлось взять нужные анализы, установить срок беременности и так далее. Позволю себе повториться, зная, кто вы такой, и не имея оправданий и ответов на произошедшее. Разговор с вами неизбежен. Пришлось очень деликатно у Екатерины выведать недалекое ее прошлое. Под воздействием сильных успокоительных и опираясь на мою клятву Гиппократа, она все же кое с чем поделилась. Сейчас, рассказывая вам, я нарушил клятву, но только в благом намерении». «И…» – Данил нахмурил брови. Доктор посмотрел на сидевшего напротив в кресле мужчину. «Это должен был быть ваш первый ребенок?» – начал он издалека. «Да…» – тяжело выдохнул Данил. «Вы знаете, что ваш брак – ее второй брак?» «Да…» «Вы знаете, что она до сегодняшнего дня по поводу своей беременности ни в какую из больниц не обращалась?» «Нет, но говорила, что все у нее нормально, и мне беспокоиться поводов нет». «Она вам что-нибудь про прошлую жизнь рассказывала?» «Я ее не спрашивал. Что было, то было». «Меня это совсем не интересует». «А интересует данная ситуация, черт тебя дери!» «Я вас понимаю». «Да ни черта ты не понимаешь!» «Вот, возьмите». Доктор протянул листок бумаги. «Что это?» – недоверчиво спросил Данил. «Это выписки из двух роддомов, в которых наблюдалась ваша будущая жена. Благо, я в хороших отношениях с заведующими 111 и 18 больниц». «Ты хочешь сказать, что Катя уже два раза рожала?» «А это была третья беременность Екатерины и третья необъяснимая потеря ребенка. И все три раза произошли ровно на 7-й месяц, 27-й день беременности. Но в отличие от нашего случая, преждевременные роды у нее проходили по месту проживания. Данил оторвал глаза от листа с медицинскими каракулями и буквально приклеился взглядом к разлохмоченной седине, нависавшей над висками доктора. Где-то там, в глубине подсознания, надломилась ось его мироздания, затуманивая разум. «Вы уверены?» – хрипло перешел обратно на «вы». «Я не могу ответить точно, так как впервые в жизни столкнулся с этим, и не уверен, что первые два случая идентичны третьему. Но что-то мне подсказывает, было именно так. Конечно, если опираться на данный факт, которому нет объяснения. По всем анализам пациентка абсолютно здоровая, что даже странно, у нее вообще нет никаких отклонений. Но плода нет. Как и нет постороннего хирургического вмешательства, следов крови и внешних и внутренних разрывов. Пятый этаж, палата всегда под присмотром. Я ничего не понимаю. Я решил до вашего приезда не звонить в полицию. После случившегося попытался поговорить с Екатериной, но она ни с кем не хотела говорить, и все утро только смотрела в потолок. А к вашему прибытию у нее появилась еще одна фаза нервного срыва. Это вы правильно сделали, что не позвонили в полицию. Кто еще об этом знает, кроме вас? Старшая и дежурная медсестры. Я сам во всем разберусь. А вы постарайтесь, чтобы кроме вас троих больше никто об этом случае не узнал. Очень постарайтесь. Конечно. Нальешь еще? То ли попросил Данил, то ли настоял. Ты уж извини, что тогда и сейчас резко перешел на «ты». Можешь и со мной на «ты». Кстати, как тебя зовут? Налив себе, Данилу, коньяк и выпив половину содержимого, доктор устало представился. Эдуард Дмитриевич. То есть Эдуард. Просто Эдик. Можно и так, согласился мужчина. И еще, Данил Алексеевич. Данил, поправил Фролов. Ты знаешь, какая у нее группа крови? Данил чего-то снова напрягся. Нет. ABCG2 Junior. Это ты сейчас о чем? Непонимающе спросил Данил. О группе крови твоей жены. Это шестая группа. С такой цепочкой протеинов и отрицательным резусом она является самой редкой группой на планете. Данил прокашлялся. Разве такое может быть? Насколько знаю, их всего четыре. Наконец доктор улыбнулся. «Ладно, и что это может означать?» – насторожился Фролов, отпив большой глоток из бокала. «В первую очередь риск в случае потери крови и донорства при переливании. И еще, судя по загадочному следу, тянущемуся за странными явлениями периодов беременности твоей супруги и конечных результатов, можно все эти события сосредоточить вокруг редкости ее крови. Но это мои предположения. Я лишь врач, а не детектив». «Не ломай голову, это уже не твоя забота. Ты и так многое пролил на свет», – Данил задумался. Внезапно тишину разбавил рингтон смартфона. «Да? А это ты, Егор?» «Босс, все норм с клиентом. На сегодня рейсов нет. Буду лишь завтра». «Хорошо. Как прилетишь, сразу в офис. Появились неотложные дела». «Принято». Положив в боковой карман пиджака телефон, Данил загадочно произнес. «Я никогда не интересовался ее жизнью, ее прошлым. Просто люблю, содержу, ни в чем не отказываю. Хотя она-то вообще редко о чем-то просит. Бизнес, деловые встречи, поездки. Она одна по вечерам, а то и по суткам. Даже некогда и по душам поговорить. Я о ней на самом деле ничего не знаю. Это вызывает дикую досаду. Перемотать бы жизнь немного назад. Все бы исправил. Окружил бы ее своей заботой, и этого не произошло бы». «Я и не думал, что у вас, у крутых, бывает такая любовь», – повело доктора от градусов. «Я представлял иначе. Представлял, что жена – это как прописка в паспорте. Она нужна, но обращаешься к ней лишь в особых случаях». «Эдик, ты сейчас не прав. Не все мы монстры. Черт, ты знаешь, я ее люблю. Но только сейчас понял, что безумно». Помолчав, решился задать вопрос. «А кто был? Девочка или мальчик?» Доктор удивился, но ответил. «Мальчик». Данил существенно изменился в лице, будто во что-то эфемерное уперся. «Загадка сфинкса». Слишком абстрактно прозвучали слова. Доктор повел бровью. «О чем ты?» «Это фразеологизм, который означает, что трудную задачу не всегда можно решить. Но только не мне». Глава вторая. Оставив под надежной охраной телохранителей палату, в которой лежала его жена, и заручившись словом доктора о тщательном присмотре за пациенткой, Данил покинул больницу. Ночь для него оказалась как никогда длинной, в которой кроме него и мыслей ничего не существовало. И уже сидя в бронированном гелике, попытался хотя бы на время избавиться от давящего сердца груза и копошащихся в голове мыслей. В очередной раз он сделал глубокий вдох, выдох, наблюдая через тонированное стекло за проснувшимся городом. Солнце уже щедро проливало свет, заполняя своим присутствием улицы и дворы, придавая новому дню легкости. Вот только Данил не ощущал ее. Щемящая тоска и душевная горечь были почти невыносимыми. Как бы ни старался отвлечься, перебирая глазами меняющиеся кадры за окном машины, мысли лишь напирали. «Какая-то мистика получается. Настолько чисто сработано, что не подкопаешься. Но ничего, я этих сук найду и собственноручно вырву кадыки. От исполнителей до заказчика. Поднять руку на меня? Зря вы, гниды, на это решились. Начнем с черных подрядчиков для лабораторий, связанных с генетическими исследованиями. А кем они могут быть? Теми, кто знал о редкой группе крови и мог на такой информации нехило заработать. Для начала бывший муженек, как минимум два врача роддомов, наблюдавших за беременностью Екатерины. Но тогда при чем тут ребенок, который еще? Скорее всего, именно в этом-то и заключается вся фишка. Один случай можно отнести к случайности. Но три четко последовательных – это уже закономерность. Но черт горелый, ведь никаких следов хирургического вмешательства нет. Нет и последствий. Никто Катю не похищал. Тогда как? Ладно, многое может прояснить Катя. Но сперва я должен извиниться перед ней и попытаться вернуть ее к тому изначальному меня, которого она полюбила. В 9 утра в его кабинете собрались все преданные лица, на которых он мог положиться как в бизнесе, так и в жизни. Пришлось прибегнуть и к помощи криминальных кругов. В частности, к одной главенствующей верхушке с патронатом Кожемякина Петра Павловича по кличке Кожин. Собравшись с мыслями, он каждого обвел взглядом. Справа от него вдоль длинного стола сидели Егор, начальник охраны, бывший спецназовец и друг детства. Личный психолог, по совместительству аналитик, Дарья Малышева и правая рука по бизнесу, Антон Клиницкий. По левую сторону уже упомянутый глава криминалитета Кожин и давнейший боевой товарищ, ныне участник ЧВК, майор Руслан Казымов. Наконец Данил нарушил тишину всеобщего ожидания, так как каждый хотел знать причину их присутствия. Он медленно, проговаривая предложение, начал свой неприятный рассказ о случившемся. В процессе несколько раз останавливался, всматриваясь на реакцию людей, тем самым давая им возможность глубже проникнуть в предстоящую довольно-таки серьезную разборку. И вот была поставлена последняя жирная точка. «Да уж», – потер подбородок Кожин, – «об такое можно и башку сломать». Еще около часа проходила жаркая дискуссия, иногда доходившая до полного маразма. В итоге каждый взял на себя определенную задачу. Вечером Данил и Егор забрали из больницы Катю и привезли в особняк Фроловых, который был взят под охрану. Поблагодарив Егора и отпустив его, Данил со своей женой зашли в дом, дав время молодой женщине самостоятельно привыкнуть к домашней обстановке. Освободив от обязанностей двух горничных, налил в бокал дорогой коньяк, сел в кресло перед горящим камином и включил музыкальный центр. Из динамиков приятной волной полилась 14-я симфония Бетховена «Лунная соната», вслед за которой шла еще одна любимая симфония – «Буря». Он всегда их слушал, когда черти пытались прогрызть его духовную оболочку и овладеть душой. Но на этот раз все представлялось гораздо серьезней, и неожиданно раскрутившаяся история попахивала, в лучшем случае, малой кровью, в худшем – огромными кровавыми реками. «Никто в мире, даже Всевышний, не может, не имеет права покуситься на жизнь его жены и его сына. Не будет ни для кого пощады, и теперь эта месть, к сожалению, стала его целью в жизни. Но надо найти в себе силы, чтобы на время успокоиться, ведь предстоял разговор с его любимой женщиной. Сегодня он попытается загладить свою вину, сгладить все складки прошлого, чтоб с чистого листа начать настоящее. А в том, что большая часть вины за случившееся лежала на нем, не сомневался и не прятался за ширмой ответственности. Если бы он больше своего времени и внимания уделял жене, посвящая ей себя, наверное, такого не произошло бы. Да, не произошло, потому что если б знал о ее прошлом, он бы никогда не позволил кому-то еще раз причинить ей душевную и физическую боль. И этот кто-то страх совсем потерял, раз решил продолжать мучить ее, и теперь уже встать у него на дороге. «Ты не спишь?» – неожиданно прозвучал голос Екатерины, прошедший по его душе теплой обволакивающей волной. Оторвав взгляд от языков пламени, игриво плясавших в топке камина, он хрипло ответил: «Нет, я бы рад, но не могу». «Данил, мне нужно с тобой поговорить». Она подошла к соседнему креслу и присела. Мужчина взял с журнального столика пульт и отключил звук. «Мне тоже». «Данил», – робко заговорила женщина, – «мне было очень трудно начать заново жизнь и вновь всем сердцем полюбить другого мужчину, то есть тебя. У меня на это существовали особые причины. Впустив тебя в свою жизнь, я надеялась, что прошлое оставит меня, но оно вернулось. А раз так, я хочу, чтобы ты знал всю меня». Она еще раз собралась духом. «У меня потеря ребенка не в первый». «Знаю», – перебил он ее, видя, как сложно ей давалось выговорить каждое последующее слово. «Врач оказался смышленным малым, многое тебе раскопал». Она опустила глаза. «Я очень надеялась. Я молила Бога, что если у меня еще будет ребенок, то чтоб они его опять не забрали, чтоб они, наконец, оставили меня в покое и позволили радоваться жизни. Но этого не произошло, и ты в конце концов поступишь когда-нибудь так же, как и Александр. Ты просто выкинешь меня из своей жизни, поэтому лучше не ждать этого момента. Я завтра уеду к маме, освободив тебя от выбора решения». На какой-то миг он выпал из реальности. Но острое жало конкретики вернуло его. «Они?» Он резко повернулся к ней, роняя из рук бокал. Тот, упав на пол, разлетелся осколками, а налитый в него коньяк расплылся по паркету уродливой кляксой. «Ты сказала, они? Кто?» Ее губы растянулись в нервной улыбке, обещавшей перерасти в легкую истерику. Но Екатерина смогла пересилить ее, чтобы наконец избавиться от давящего на нее груза. Сквозь слезы она проговорила: «Ровно на 7-й месяц, 27-й день беременности, они забирают у меня. Я очень надеялась, что они не посмеют его забрать в больнице, поэтому за день до этой даты вызвала скорую помощь и…» Она зарыдала. «Я была здесь одна, и в прошлые разы тоже была одна». Данил вскочил с кресла, покрываясь горячей испариной. Не контролируя себя, он закричал: «Кто они?» «Пришельцы». Его желание опровергнуть услышанное застыло в углах комнаты, а реакция на дальнейшее действие скромненько ушилась под кресло, предательски посматривая по сторонам. Он так и стоял истуканом перед женой еще какое-то время, бессмысленно таращась на нее. «Так», – проговорил, пытаясь выйти из ступора. «И как они выглядели? В масках, балаклавах? В чем были одеты? Мне нужны хоть какие-нибудь приметы». Женщина вытерла с покрасневших щек соленые следы слез. «Данил, это были не люди. Они инопланетяне. В прошлые разы все происходило как в тумане, освещенным ярким светом. Я чувствовала чье-то дыхание и невидимую силу, которая меня куда-то переносила. Но позавчера увидела их лица. Жуткие серые лица с огромными черными глазами. Я парила по воздуху в снопе люминесцентного света, удаляясь от земли. Потом все замерло. Свет пропал. Я очнулась вновь в палате, уже без нашего малыша». «Милая, это реакция на стресс. Я найду самого лучшего доктора, а этих ублюдков из-под земли достану». «Думал, что быстро получится, но приходится попотеть». «Обещаю тебе, найду их». Катя встала с кресла, обращаясь к мужу. «Ты меня не услышал». Она медленно пошла к проходной арке зальной комнаты, направляясь к лестнице, ведущей на второй этаж. «Постой, Кать!» Он словно очнулся от разгулявшегося воображения. «Постой!» Быстрым шагом мужчина подошел к жене. «Катя, мы сейчас оба находимся под влиянием навалившегося горя. Я тебя прошу, не надо предпринимать никаких спонтанных решений, подталкивающих к негативным последствиям. Никто никуда не уедет, мы останемся вместе, несмотря ни на что. Но нам нужно во всем разобраться, и опять же вместе этому всему положить конец. Катюш, я хочу сказать тебе две вещи. Я привык… Нет, не так. Жизнь меня заставила жить в реальном мире, в его жестких и жестоких правилах, в его оценках всевозможных ситуаций, а порой и в его несправедливости. Я реалист на всю голову, поэтому и была такая неадекватная реакция на… В общем, не верю в существование всяких там демонов, привидений и, естественно, в зеленых человечков. Не верил и никогда не поверю до тех пор, пока не увижу кого-либо из них своими глазами. Я уверен, что такое представление никогда не произойдет. Ответственность в том, что случилось, лежит на мне. Я полностью жил своими делами, работой, оставляя тебе лишь короткое «люблю», мимолетный утренний поцелуй и редкие ночи близости. Теперь с этого момента все будет по-другому, и для будущего нашего ребенка мы станем крепкой любящей семьей. Со своей стороны я приложу все усилия и прошу у тебя прощения за свое прошлое отношение к тебе. Она грустно ответила: «Ты ни в чем не виноват, а детей я больше не хочу иметь, и, наверное, больше не смогу. Не хочу, чтобы пришельцы еще раз копошились во мне, выкрадывая из меня мое дитя». Пятый день подряд, ожидая результаты поисков или хоть каких-либо зацепок, Данил находился в состоянии внутренней борьбы. Конкретика, постоянно наталкивающая на неоспоримые детали, возникавшие при глубоком анализе, уводила его от обыденного восприятия жизни. Порой он и сам склонялся к мысли о существовании инопланетян. Ведь об их визитах на Землю печатала не только желтая пресса, но и всплывали научные статьи, якобы подтверждаемые разного рода очевидцами. Почему, вопреки своей реалистике, он неохотно стал склоняться к возможному причастию гостей в содеянном? Потому что совершить такое, не оставив за собой ни следа, казалось фантастикой. Но все прояснится уже сегодня, прямо сейчас. Данил вошел в свой кабинет и, поздоровавшись со всеми присутствующими, сразу же задал вопрос. «Что-нибудь выяснили?» «Много чего нарыли интересного», – начал Кожин. «Но все не относится к нашей теме. Мои пацаны сперва отыскали интересную лабораторию государственного формата в нашем городе и начали под нее копать. Бабики и терки с уважаемыми людьми всегда делают свое дело. Мы вышли далеко за область, и опа-на, стоять, бояться. Еще три штуки нашлось. Только частные конторы. Короче, все клянутся и божатся, что в мыслях не было не то, что позариться на твое, а даже подумать об этом. Живого материала и так предостаточно у них. Я им что-то верю. Как и верю братве, которая при желании очень убедительно может базарить». «Спасибо, Петр Павлович». Данил посмотрел на Егора. «Босс, по моей линии тоже чисто. Бывший муж Екатерины вообще не в курсе про ее группу крови. В первый раз, когда Екатерина потеряла ребенка, он находился в командировке. Как Александр говорил, знал, что до родов времени было предостаточно, поэтому был спокоен. Но когда вернулся, честно говоря, охренел. Во время второго случая он ездил к брату, тому нужна была помощь. По пьяни он все высказал Екатерине, мол, она специально делала аборты, так как не хотела от него детей. Естественно, все было изложено достаточно в грубой форме. Муженек тоже чист, слишком простецкий индивидуум». Взгляд перешел на Антона. «Данил, врачи тоже ни при чем. Да, они, конечно, знали о редкости крови твоей жены, поэтому каждый отнесся к ее потере со своей точки зрения, так как оба были уверены, что при таких малоизученных резусах имелась вероятность сбоя в полноценной беременности. Но когда им позвонил Эдуард Дмитриевич, расспросив каждого, оба удивились в примерно повторившемся сроке выкидыша. Значит, кроме Эдика и двух медсестер, об этом знают еще два человека. Брат, – заговорил Руслан Казымов, – по поводу нашего предположения, возможно ли войти в больницу с открытыми рожами, не опасаясь их засветить, сразу исключаем видеокамеры. В том местечковом роддоме их и в помине не существовало. Сделать свое дело и чистыми выйти возможно, но не в нашем случае. Сейчас объясню почему. Есть психотропное аэрозольное вещество осьминог. Направил в лицо человеку, и тот пару часов зомби. А когда придет в себя, его память ничего не выдаст. На два часа, как ластиком в голове, все стерто. Но им пользуется только контрразведка. И только под личную роспись. Значит, сразу исключаем его применение здесь. Это во-первых. Во-вторых, прежде чем задействовать осьминога, спец употребляет капсулу с противоядием. Ну и в-третьих, допустим, имея при себе такой психотроп, легче было Екатерину похитить, чем на месте вытащить из нее ребенка. Она бы тоже получила дозу, пусть она ничего не помнила бы, но ее бы порезали, а этого не произошло. Остается только мистика и пришельцы», – из себя выдавил Данил. Все сразу же переглянулись между собой. «Что?» Он вдруг понял, что произнес вслух что-то нелепое. «Я уже не знаю, что и думать. Все должно остаться в этих стенах». «Я вчера говорил с женой. Она твердо утверждает, что это дело рук инопланетян. И стоит на своем. Поначалу, как и сейчас у вас, у меня была неадекватная реакция на услышанное. Но мы только что разобрали все возможные варианты. Весь разбор полетов и уткнулись в пустоту. А Катя абсолютно цела и невредима. Лишь за одним исключением. Моего сына нет». В кабинете повисла тишина. «Данил Алексеевич», – осторожно произнесла Дарья, – «я как бы не хотела затрагивать эту тему, но раз она всплыла в разговоре, а тем более она слетела с ваших уст, в общем, проанализировав произошедшее с вашей женой, стала копаться в интернете, выискивая все, что могло являться причастным к тому роду исчезновений, возможно, связанных с шестой группой крови, при этом сразу же откинув человеческий фактор. А почему? По тем же причинам, сказанными вами, Данил Алексеевич. Преждевременные роды, происходящие самостоятельно, без вмешательства врачей, очень опасны для здоровья беременной, не говоря уже о целенаправленном изъятии плода из утробы матери. Они не могут не оставлять последствий, крайне сложных последствий. На это потратила не один день, и с большим трудом нашла человека, который наверняка сможет пролить истину на свет. Но предупреждаю, подобная ситуация якобы связана с инопланетными существами. Хоть с чертом! Мне нужны неоспоримые факты. Где он находится? Далековато. В Японии. Глава 3. Западный остров Хонсю. Район Кинки. Город Осака. Добрый день, уважаемый Нахами Ахаяси. 4 дня назад мы связывались с вами по поводу таинственных исчезновений. Начала разговор переводчица, нанятая Фроловым. Помню. Гости из России. Поприветствовал седовласый старичок с редкой, но длинной бородкой. Осмотрев всех присутствующих, он, сделав легкий поклон, пригласил прибывших гостей в дом. Проведя людей в гостиную комнату, несмотря на свой достаточно преклонный возраст, Юрка заварил чай, разлил по чашечкам и уселся на низкий табурет около овального столика. Данилу с его высоким ростом и спортивным телосложением предложенный табурет казался игрушечным и совершенно неудобным. Но, сгорая от нетерпения и чтя японские традиции, все же кое-как умостился. «Как добрались?» – последовал вопрос хозяина. Как только был озвучен перевод, Данил, совершенно не стесняясь, эмоционально выпалил. «Нормально. Давайте лучше сразу перейдем к делу. У нас мало времени». Японец, прищурив раскосые глазки, не спеша отпил глоток чая и лишь потом заговорил. «Это ваша жена?» Он перевел взгляд на молодую женщину, сидевшую рядом с Данилом. «Да, это моя супруга». «Раз так...» Он сделал еще один глоток. «Значит, времени предостаточно». «Для чего?» «Для их следующего визита». Спокойно, но с едва уловимой грустью в голосе ответил Нахами. Данил непроизвольно посмотрел на Егора. «Уважаемый Нахами, мы прибыли к вам не выслушивать загадки, а разобраться. Вы верите в существование другой цивилизации?» Непринужденно перебил его хозяин дома. «Почему задал этот вопрос? Это поможет нам вести беседу дальше». «Это не важно. Сейчас я готов поверить в кого угодно, лишь бы найти их». «Их искать не надо. Бесполезно. Придет время, они сами придут к вам». «Они? Вы имеете в виду инопланетян?» «Да. Я их называю серые». «О каком времени идет речь?» Нервно заерзал на табурете Данил. «О новом зачатии. Серые будут ожидать сколько угодно и отбирать плод до тех пор, пока женщина имеет возможность забеременеть». «А что потом?» «Женщины пропадают. Так произошло и с моей женой. 2 раза у нее отбирали еще нерожденных детей, а на третьей моя Янаги, будучи на последнем месяце беременности, и сама пропала». «Я могу иметь еще детей?» – настороженно спросила Екатерина. «Сколько раз, не знаю. Но судя по тому, что они вас оставили на земле, можете». Екатерина мертвой хваткой вцепилась в руку мужа. «Как их остановить? И почему они выбрали именно ее?» «Серых нельзя остановить. Вы не поняли. Они не люди. Что бы вы ни предпринимали, все бесполезно. Уж поверьте мне». «Вы их видели?» «Как сейчас вас». «И вы ничего не пытались сделать?» «Пытался. Но тогда Да и, наверное, и сейчас все старания бессмысленны. Серые обладают сильнейшим гипнозом и могут управлять вашим разумом, как марионеткой. К тому же они прибегают к помощи инфразвука с частотой 20 колебаний в секунду. Этого достаточно, чтобы ваш мозг закипел от боли. И поверьте, это отбивает любое желание на какое-либо сопротивление. Откуда вы об этом знаете? Я лично испытал их воздействие, пытаясь защитить свою жену. И посвятил оставшуюся жизнь изучению феномена и раскрытию данных случаев. К сожалению, собранные материалы в основном пылятся в столе, а изложенные факты в интернете воспринимаются не более чем фантастикой. Иногда идут упреки и нездоровые реакции, прямым текстом направленные на мое умопомешательство. Но все-таки не зря я посвятил себя этому делу, раз прибыли ко мне такие далекие гости. И много вы накопали? Почти 5000 случаев. Большая часть таких явлений происходит в Японии, но наши власти закрывают глаза. Нередки случаи и в Европе, и вот уже началось в России. Нахами, вы сказали, что, наверное, все старания бессмысленны. Мне кажется, в ваших словах больше неуверенности, чем решительных действий. Почему? Зная их воздействие на людей, можно, конечно, попытаться воспротивиться им. Например, не смотреть в глаза или придумать наушники, заглушающие инфразвук. Но меня никто не хочет слышать. И печально добавил. Даже если кто-то воспользуется моими знаниями, на что серые еще способны? На что они готовы, чтобы заполучить желаемое, обладая внеземными технологиями, которым нам нечего предоставить? С одним вопросом разобрались. Но почему они выбрали именно мою жену? Японец снова прищурил глазки, устремив взгляд на Екатерину. Потому что у нее редкая группа крови. 6-я. Не так ли? Данил почувствовал, как его жена вздрогнула, будто от разряда тока, и сильнее сжала его руку. «Все дело в крови. Все жертвы имели идентичную группу. По какой-то причине их интересуют только беременные женщины, у которых такой резус. А зачем им дети? Ну, вернее, которые только должны родиться?» «Увы, тоже сплошные предположения». Данил неуклюже поднялся с табурета, разминая затекшие ноги. «Благодарю вас, Нахами, за предоставленную информацию. Вы убедили меня поверить в их существование. Не зря мы проделали такой путь. Еще раз спасибо вам». Покинув дом и сев в машину, Екатерина, срывающимся голосом от волнения, проговорила. «Данил, я боюсь». После встречи с японцем прошло 2 года. Все это время Данил варился в противоборствующих чувствах, не утихавших в нем. Месть, торжество справедливости и любовь. Что для него они значили? Месть. Смириться с тем, что произошло, никак нельзя. И отмщение должно произойти. Торжество справедливости – дело чести. Любовь. Нужно забыть о первых двух чувствах. Ради любви они по обоюдному согласию должны были отказаться иметь детей, таким образом не дав возможности уродам из космоса посягнуть на ребенка. Но он безумно хотел оставить свою империю наследнику или наследнице, а еще больше желал стать отцом. И опять «но». Его терзали слова японца о том, что серые будут ждать сколько угодно, чтобы отобрать плод, а в дальнейшем и саму женщину. Это означало, что она всегда будет под колпаком серых, а жизнь – штука не вечная. С ним может произойти все, что угодно, и тогда Екатерина останется без его защиты. Женщина молодая, очередной беременности исключить нельзя. И неважно, в каком случае это произойдет, итог простой и очевидный. Поэтому на подсознательном уровне он начал готовиться к встрече с пришельцами. Еще до назревающего с Екатериной разговора по поводу ребенка после прожитого года, Данил сразу же по прибытию в Россию из Японии купил за городом огромный участок и приступил к постройке бастиона. На вид двухэтажный дом ничем не отличался от загородных коттеджей, но под современной отделкой был спрятан железобетонный монолит стен. Бункер с бронированной дверью, пуленепробиваемые окна и кровля с бронелистами, выглядевшими как металлочерепица. Разговор все же состоялся. Ради любви к мужу, ради того, чтобы навсегда избавиться от тяготившего прошлого и страха перед будущим, Екатерина решилась пойти на риск. «Сегодня я отобью все их желания. Больше они не посмеют даже посмотреть в твою сторону», – твердо проговорил Данил, делая глоток ароматного кофе. «Как там наш малыш?» Екатерина очень боялась предстоящей ночи, поэтому она не ответила, задав встречный вопрос. «Дань, я боюсь. Как ты можешь им воспрепятствовать, ведь…» Она прошлась растерянным взглядом по комнате. Я давно готовился к этой встрече. Ни о чем плохом не думай и передай Никитке. Мужчина взглянул на живот жены. Сегодня серые узнают, кто его папа. Прозвучал короткий звонок с охранной панели. Из динамика послышался голос Егора. «Данил, я у ворот». «Вот и хорошо. Кать, ты собери необходимые тебе вещи, а я встречу Егора». «Для чего?» – спросила она, настороженно вглядываясь в блестевшие глаза мужа. «Мы кое-куда уедем, а завтра вернемся». Больше ничего не говоря, он прошел в холл и вышел во двор. Оставив за спиной три черных джипа, через открывшиеся ворота навстречу Данилу приближался начальник охраны. Поравнявшись, Егор доложил. 10 человек со мной и еще 7 уже на точке. Что насчет оружия? Утяжелились?» «Да, автоматы, броники в багажниках. Звонил Руслан. Часам к 3 прибудет к назначенному месту». «Хорошо, тогда не будем терять времени». Через час кортеж машин подъехал к 3-метровому забору, выложенного с черного гранита. Сбоку от бронированных ворот возвышалась огражденная листами толстого металла платформа сторожки, на которой стоял охранник. Под тяжестью веса, издавая шипящий звук, цельная воротина плавно отъехала в сторону, пропуская внутрь машины. Джипы въехали на широкую площадку и стали в ряд. Егор первым покинул салон и отдал приказ своим подчиненным. «Все надеваем бронежилеты, вооружаемся и смотрим в оба». Екатерина вышла из машины последней и удивленно уставилась на дом и на четкие действия мужчин, облаченных в черную униформу. «Мы где? И что тут происходит?» «Катюша, это наша маленькая крепость, а эти люди будут тебя защищать. Милая, пошли в дом». Женщина, оглядываясь по сторонам, последовала за мужем, приближаясь к ступеням невысокого крыльца. К 4 часам дня на внутренней площадке двора припарковались микроавтобусы. Как только подмога прибыла, Данил поприветствовал Руслана и его людей. «Извини, брат, опоздал. До ночи еще далеко», – попытался пошутить Данил. «Что, брат, готов к встрече? Давно такого состояния не ощущал. Ты же знаешь, это до первого выстрела. Хорошее выбрал место, далеко от города. Чистый воздух, как-никак находимся у края леса. Жалко нарушать такую умиротворенность». Данил вяло натянул улыбку. «Руслан, по твоему виду не скажешь, что ты романтик». Тот тоже улыбнулся. «Еще какой! А теперь сюрприз! Парни, достаем!» Боковые двери микроавтобусов разъехались, началась разгрузка. Смотря на прибывший арсенал, у Данила на лбу зашевелились морщинки. «Это же пулемет НСВ-12-7, «Утес». «Да, он, родимый. Ты ведь не думал, что я со своими бойцами буду глумиться над пришельцами только калашами?» «Нет, брат. Встретим их, как полагается, с русским гостеприимством». Со второго микроавтобуса мужчины вытащили еще один крупнокалиберный пулемет «Корт» и 6 ящиков боеприпасов к обоим пулеметам. «Руслан, ну как тебе удалось их протащить через пол России?» «Да это еще не все. Гляди, каких я милашек привез». Он быстро подошел к третьей машине. «ПЗРК «Верба». Уверен, если что-то, попортим обшивку тарелки». «И все же, каким образом?» «Люди помогли. Хорошие люди, брат». К ним подошел начальник охраны. «Ого, нехилый арсенал. Руслан, а что насчет наушников?» «Егор, ты хочешь меня обидеть? 18 твоим бойцам, включая и тебя. Пара Данилу с Екатериной, 10 для нас». «Они точно защитят от инфразвука?» «Будем надеяться, Аллах поможет». «Егор, Утес поставь на сторожевую платформу, 2-й пулемет на 2-й этаж. Им на всякий случай прикроем тыл. ПЗРК тоже на 2-й этаж, а одну вербочку оставь на 1-м. Ну что, с Богом, парни!» Стрелка только что отбила последний круг и с секундным замиранием остановилась на 9 вечера. Дневная жара спала, а пришедшее начало сумерек потихоньку гасило яркие дневные краски, меняя их на облекшую серость. Неожиданно для всех рация одного из бойцов, находившегося на платформе сторожки, прозвучала предупреждающей фразой. «Егор, со стороны дороги к нам приближаются несколько машин. Что делать?» Взгляды Данила, Руслана и Егора сомкнулись между собой. «Космические упыри вряд ли на машинах ездят», – твердо высказал Данил. «А кроме нас здесь никому нечего делать». «Сань, ты уверен?» – спросил Егор в рацию, передергивая затвор автомата. «Руслан!» – прозвучал и в его рации мужской голос с отчетливым акцентом. «Подтверждаю. 2 объекта приближаются в нашу сторону». «Не дергаемся. Сейчас аккуратно разберемся», – прошипел змеей Данил, взяв в руки автомат. «Данил!» – «Успокойся, Кать! Мы быстро, а ребята...» Он взглянул на двух бойцов, находившихся с ними в комнате. «Присмотрят за тобой». Быстрым шагом трое мужчин направились к воротам. Как только они подошли к ним, с улицы послышались рычания двигателей. «Откройте ворота!» – приказал Данил. «Саня, не своди глаз с гостей!» «Егор, пусть только дернутся, размажу как масло по хлебу!» – ответил боец, держа тех на прицеле пулемета. За их спинами, за ограждающим гранитным парапетом, отделявшим просторную парковочную площадку от зеленых газонов, засуетились бойцы. Четко и слаженно были заняты позиции для лобового огня. Створка поехала в сторону, а Данил, Руслан и Егор взяли под прицелы открывающийся проем. Глава 4. Внедорожник и БМВ стояли перед открытыми воротами. Фролов, щурясь от яркого света фар, без труда узнал, кому принадлежит легковой автомобиль. Передняя дверь открылась, провожаемый удивленным взглядом Данила вышел коренастый мужчина. «Не люблю, когда на меня наставляют дуло автомата, а тем более три!» Вместо приветствия послышалось наигранное предупреждение. Как по команде, оружие приняло иное положение. «Кожин! Я, конечно, рад нашей встрече, но она на сегодня не запланирована. Выходим!» – скомандовал мужчина, игнорируя дружеский пафос. «Данил Алексеевич, я тут на досуге покумекал трошки, и душа волком взвыла. Как же так, такому человеку и не подсобить? Совсем не по-свойски получается». Из машин вышли вооруженные люди. «Данил, лишняя помощь не помешает», – шепнул Егор. «О, тут все уважаемые граждане собрались, и без меня», – отчеканил Кожин, направляясь к ним. «Надеюсь, я не опоздал?» «Походу, все веселье еще впереди», – ответил Данил. Но в тот момент, когда криминальный авторитет поравнялся с ними, задал вопрос. «Петр Павлович, каким образом тебе удалось узнать об этом месте?» Тот сделал невинную физиономию. «Данил Алексеевич, в этом городе у меня везде есть глаза и уши. Не томи, уважаемый, рассказывай, что почем и куда моим ребяткам пристроиться. Егор, размести людей, объясни ситуацию. И пусть машина загонит во двор, а мы пройдем в дом». Как только закрылась входная дверь, из зала в холл быстро вышла Екатерина. «Данил!» Ее взгляд уперся на гостя. «Петр Павлович?» «Добрый вечер, Екатерина Андреевна». Слегка склонив голову, поздоровался он. «Кофе или чай?» – попыталась сгладить свою растерянность женщина. «Не суетись, голуба, по этим мелочам. Лучше скажи, как там поживает наследник или…» «Мальчик. У нас будет мальчик». Но в ее голосе проскользнула нотка неуверенности. «Ну и что за суматоха на лице? Не переживай, отстоим пацана!» Они прошли в просторный зал и расположились в комнате. Через время зашел Егор и правая рука гостя по кличке Блоха. «Ну что?» «Данил, большую часть людей направил к заднему забору. Там меньше всего бойцов, а?» Он посмотрел на мужчину, стоявшего рядом с ним. «Блоха, я же говорил!» Утвердительно произнес человек со шрамом на щеке. «Да, хорошо. А вон и трое его людей усилят подступы к крыльцу. Только у нас проблема. Егор, не тяни. Наушников для прибывших нет». «Что за наушники?» Спокойно поинтересовался Кожин. «Егор, ты его ребят предупредил насчет возможных агрессивных реакций со стороны пришельцев?» «Да». «Значит, ситуация такова. Те, кто должны появиться, обладают гипнозом и с легкостью могут манипулировать действиями человека. Поэтому смотреть им в глаза не стоит. Еще они могут применить инфразвук. Для его защиты Руслан привез специальные наушники. А так как подкрепления мы не ждали, для вас наушников не приобрели». «Инфразвук? Как он воздействует?» Немного напрягся Кожин. «На определенных колебаниях частоты сходишь с ума от боли. Я думаю, что если они захотят, то и башку снесут». «Черт, и что же делать с этим дерьмом?» Суета Кожина передалась на его людей. «Надо сработать на опережение. Егор, что с прожекторами?» «Будет светлее, чем днем». «Как только они появятся, включаем все прожектора. Все стрелки оперативно снимают десант. А второй этаж работает по НЛО. Это единственный шанс у нас, а иначе получится неприятная возня». «В принципе, должно сработать», – заговорил Руслан, еще раз мысленно прокручивая совместно выработанный план. «Данил Алексеевич, а ты уверен, что эти…» – Кожин поднял указательный палец к потолку. «Найдут данное место. Если им нужна Катя, а я совершенно не сомневаюсь, что нужна, они прилетят сюда. Раз они нашли ее из миллионов населения России, обнаружить ее здесь не будет проблемой». «Тоже верно», – – почесал себя по макушке авторитет. «Что ж, парни, у нас все готово ко встрече. Остается уповать на милость Бога. Вырубаем везде свет!» Данил обратился к жене. «Катюша, иди в угол комнаты и приляг на софу». Настенные часы пробили полночь. В застывшей тишине они прозвучали, как церковный набат, отчего по спинам людей прокатилась неприятная дрожь, а ладони, сжимавшие оружие, вспотели. Прошло еще минут 25, но ничего не происходило. В кромешной тьме начала расползаться нервозность. «Может, они учуяли засаду?» – шепнул Кожин. Его вопрос так и завис в темноте. Время неумолимо продолжало свой ход, заглушая отсчетом стрелки учащенные пульсы. В нарастающей напряженности затрещала рация. «Егор, сектор один, что-то никого не видно». «Заткнись и не дергайся», – прошипел начальник охраны, а потом добавил. «Надеюсь, все слышали». «Нервишки начинают у парней сдавать», – себе под нос пробурчал Руслан, вглядываясь через окно в замершее небо. Внезапно на столе от легкой вибрации задрожала ваза. «Что это? Землетрясение?» Под заданный вопрос Кожина ваза заскакала по столешнице. В такт ее движению зашевелились предметы, висевшие на стенах. Закачалась на потолке люстра. Под ногами завибрировал паркет. «Вот и они, ублюдки», – облизнулся Данил. Все это движение продолжалось несколько минут. И вдруг неожиданно, как появилось, так и прекратилось. «Не понял», – уже не выдержал Руслан. «И это все? А где же тыквоголовые?» «Брат, ощущаешь подвох?» «Данил!» «Катюша, не надо слов. Я прошу, возьми себя в руки». После сказанной фразы, пригибаясь, лавируя в темноте, он быстро добрался к окну и застыл в ожидании рядом с Русланом. «Где же вы? Что задумали?» «Я ни хрена не вижу. Но запах дерьма, летающего над нами, чувствую кожей». «Аналогично», — согласился Данил. «Но вы меня не проведете. Егор, дуй на второй этаж и подсуетись насчет ПЗРК». Тот сразу же растворился в темноте холла, и лишь легкие, еле уловимые шаги выдавали его на бетонной лестнице. Прошло еще несколько минут. Неожиданно для всех в ночной темноте, будто из пустоты неба, появилось цилиндрическое сияние, спустившееся в центр площадки двора. Оно светилось около минуты, но этого времени было достаточно, чтобы Данил в середине вибрирующего свечения уловил 6 силуэтов. «Врубайте все прожектора!» – закричал он в рацию, поднимаясь во весь рост. Ночь разрезал яркий свет, представляя человеческому глазу 6 высоких худощавых тел с длинными руками и непропорциональными тыквенными головами. «Огонь!» – заорал Данил и, как ошпаренный, побежал к лестнице. «Егор, направьте несколько прожекторов в небо!» Продолжал он выплескивать приказы, перекрикивая оглушительный треск автоматных очередей. «НЛО в небе! Оно точно там!» «Твою мать!» Вылетел с динамика рации голос Егора. В тот момент, когда Данил вбежал на второй этаж, с раскрытых окон несколько бойцов выпустили ракеты. Еще пара секунд, и он жадно вгрызся глазами в красные хвосты снарядов, приближавшихся к темному громадному диску, зависшему над половиной территории. Ракеты, соприкоснувшись с обшивкой НЛО, детонировали, покрывая все пространство ослепительной вспышкой. Объект ожил, засверкал, сделав крен, содрогнулся. Потом, поглощенный огнем, взмыл в небо. Произошла очередная вспышка, и он растворился. «Брат, у тебя еще осталась хорошая реакция на проявление дерьма?» С динамика, с нескрываемым удовольствием выражался Руслан. «Иди посмотри, что тут у нас валяется». Спускаясь с лестницы, Фролов встретился с женой и тремя бойцами, не отходившими от нее ни на шаг. «Данил, все закончилось?» «Да, Катенька, но пока побудь в помещении». Выйдя на яркий свет, он прошел по дорожке и присоединился к большой группе людей, стоявших в полукруге. «Данил Алексеевич, ты только глянь на эту ошибку природы! Черт, а они на самом деле существуют?» Не унимался Кожин, пребывая в экстазе от проделанной работы. «Сука, надо сфоткаться с дохлыми пришельцами! Память на века!» «Да, уроды еще те. Жалко, парни перестарались слегка. Теперь хрен поймешь, как они на самом деле выглядели». Откровенно глумился Руслан. «Это все?» – удивленно проговорил подошедший Егор. «Все, на что они были способны?» «Они же не ожидали, гребаные короли вселенной, что могут по полной отхватить пилюлей!» Горделиво ответил Казымов, ведь собственноручно устранил одного пришельца. «Видишь, брат, как пригодились ракетки, хана и тарелки. Работа отличная, с легкостью выдохнул Данил, непроизвольно посмотрев в ночное небо. Надо бы прибраться здесь, хоть мы и далеко от города, но все же нашумели. Не хватало подставиться перед полицией и Росгвардией. Ну, теперь можно и обмыть это дело, предложил Кожин, отходя вместе с Русланом в сторону. Как ты на это смотришь, Данил Алексеевич? Можно. Егор, проконтролируй и давай в дом. Принято, босс, улыбнулся мужчина. А куда Дохляков? В мешке и в бункер. А утром найдем, куда их пристроить. Не дойдя 5 метров до крыльца, все прожектора и лампы неожиданно взорвались. А за спиной Данила послышался приглушенный хлопок, сопровождающийся шипением. Он и рядом шедшие люди оглянулись. Сквозь мерцающее бронзовым светом пространство от появившегося НЛО увидели луч, накрывший скопление бойцов. Секунда, и человеческие тела полопались, разлетаясь окровавленными ошметками. Еще секунда, и тех, кого не коснулся луч, звуковая волна пронзила мозг, а из ушей и носа полилась кровь. Превозмогая чудовищную боль, Данил успел среагировать и с трудом надел висевшие на шее наушники. Руслан и Кожин, обхватив руками головы, повалились на колени. Звуковая бомбардировка была настолько сильной, что даже сквозь защиту ушные перепонки вот-вот готовы были вылететь. Словно пьяный, кряхтя, Данил сделал первый шаг к Кожину. На его глазах дергавшийся уже в конвульсиях человек внезапно застыл, а его голова раскололась пополам. Данил перешагнул через мертвое тело, надел наушники Руслану и потащил его к крыльцу. И только тогда, когда затащил его в дом и закрыл бронированную дверь, он вспомнил о жене. Спотыкаясь о мертвые тела бойцов, охранявших вход, побежал в зал. Внезапно почувствовал полное облегчение и сообразил, что атака инфразвуком закончилась. Как обезумевший, стянул с ушей наушники и закричал: «Катя!» Обежав кресло, он наконец увидел ее силуэт, забившийся в углу. Рядом с ней одного бойца в наушниках и еще 2 мертвых тела, лежавших в неестественных позах. «Данил…» С трудом выговорила Екатерина, поверженная страхом. Он подбежал к ней и окровавленными руками схватил за плечи, рассматривая ее лицо. «Слава богу, ты жива!» «Что с тобой?» Ужаснулась она. «И у тебя кровь!» У всех полилась с носа и с ушей кровь, а у этих ребят головы. «Это не моя!» Он аж прикусил язык, расширяя глаза. «А где твои наушники?» «Босс, прости, я не успел! Потом дикая боль!» Оправдываясь, сзади хрипел охранник. «С тобой потом разберусь, сволочь!» Фролов лихорадочно стал осматривать голову жены, и в этом ему помогало бронзовое свечение за окнами. Не увидев на ее лице следов крови, нежно повернул ее голову и посмотрел на уши. «Они не применили к тебе долбанный инфразвук. Значит, он может работать избирательно?» «Но нет же, все получили смертельную дозу звука. Или они в предыдущие разы поместили в нее защиту. Только этим это можно объяснить». «Сука, они тоже готовились, как и мы!» Его размышления перебил зазвучавший голос. «С ней! Она жива?» Хрипло проговорил шатающийся Руслан. «Брат, я у тебя в долгу!» Его шатнуло в сторону, и под ногами что-то хрустнуло. Он оперся о стену. «Наушники!» «Да, Катины!» «Не понял…» На втором этаже загрохотал крупнокалиберный пулемет. На улице затрещали автоматы. В зал на дрожащих ногах вошли еще несколько человек. «Кать, стой здесь!» Данил быстро подошел к окну. Световой цилиндр вновь опустился в центр двора, из которого выходили пришельцы. «Они прут к дому», – тяжело заговорил подошедший Руслан. «Оставшимися силами нам их не остановить. Да, брат, провели они нас». НЛО сдвинулось с места и, продолжая покрывать ночь мигающим светом, переместилось за дом. В то же мгновение прозвучал хлопок. По второму этажу прокатилась ударная волна, и пулемет затих. Обрывки темноты периодически прорывали инопланетные лучи, и с каждым их проявлением редели автоматные очереди, пока совсем не утихли. «Вот и все, брат. Теперь мы единственная преграда на пути к Екатерине». Гнетущая тишина вновь заполнила пространство, а тарелка бесшумно зависла над домом. «Вместе с тобой нас осталось 5 человек. Шансов против вон той толпы тыквоголовых. Бункер». «Что бункер?» – не понял Руслан. «Здесь есть бункер. Вход под лестничным маршем. Мы укроемся в нем. Дверь сделана из бронированной стали толщиной в 10 сантиметров. Это вариант. Переждем до утра. В светлое время они вряд ли проявят себя. Тем более шороху столько наделали, что вскоре сюда нагрянет целая армия. А там разрулим по-взрослому, ведь доказательства валяются на парковочной площадке. Но стоило им проделать первые шаги к лестнице, входная дверь с металлическим грохотом упала в коридоре. На втором этаже посыпалось стекло. «Они в коридоре!» – выкрикнул боец и открыл огонь. «И скорее всего уже и над нами! Брат, бегите искать их в бункер! А мы еще повоюем!» «Нет, Руслан, так не пойдет! 8411 – это механический код! Катенька, родная, запомнила? А теперь беги к бункеру!» «Без тебя я никуда не пойду!» Сквозь слезы упиралась она. «Брат, не вынуждай меня!» Бой завязался и на лестничной площадке. «Нет, черт, нет!» Растерянно тараторил Фролов, пытаясь отыскать аргумент. «Да, брат, твоему ребенку нужен отец и… Извини, брат». «За что?» Руслан всадил кулаком в челюсть Данилу. «Да так, что тот потерял сознание. Отнесите его в бункер». «Данил! Данил!» Звучавшее имя прорвало сознание, а легкое покалывание на щеках от непрекращающихся шлепков растормошили его. «Катя…» Он обвел взглядом освещенное помещение, пытаясь распознать местонахождение. «Что произошло?» «Данил, смотри!» Она приподняла его голову в направлении бронированной двери. Он уставился на дрожащий металл. Покрытая красным свечением, дверь готова была сорваться с массивных петель. «Где Руслан?» В спешке спросил он, поняв, что они в бункере. «Он…» Она так и не договорила. Дверь еще сильнее задрожала и разлетелась на куски. В открытом проеме появились две фигуры пришельцев. «Суки, только через мой труп!» Он медленно поднялся на ноги и развел в стороны руки, прикрывая собой жену. Не отрывая глаз от серых тел, вдруг почувствовал, как что-то закопошилось в его мозгах, принуждая отойти в сторону. «Данил!» Он услышал срывающийся голос Кати, но звучавший приказ в голове был сильнее его воли. Внезапно от жгучей боли на щеке приказ дал слабину, теряя контроль над его разумом. Екатерина еще раз, что было духу, влепила ему пощечину, надрывая горло, прокричала: «Данил, возьми!» Он повернулся. Женщина держала в руке автомат. Выхватив его, всадил полную обойму в пришельцев. Представители чужой цивилизации повалились на ступени и покатились кубарем вниз. В тот же момент в проем ворвалось люминесцентное свечение, и волна света отбросила его. Отлетев метра на два, головой ударился об угол бетонной колонны, рассекая лоб и бровь. Осознавая, что он пока в сознании, не обращая внимания на головокружение и льющуюся кровь, вскочил на ноги. Свечение сменилось на луч, потянувший за собой Екатерину. Женщина еще какое-то время пыталась сопротивляться, но потом обмякла. Ее тело оторвалось от пола, и луч потащил ее к проему. «Нет! Возьмите меня, суки!» – кричал Данил, преследуя луч. «Нет! Слышите? Возьмите меня!» Он уже бежал по холлу, затем по коридору, потом вскочил во двор. Его кидало, тошнило, тело немело и трясло, его сознание плавало. Но он с огромным трудом хватался за него, чтобы не отключиться. Не отрывая глаз от жены, продолжал кричать до тех пор, пока она не исчезла в центре тарелки. Появились десятки коротких вспышек, и лучи, как и его жену, потащили тела убитых инопланетян. «Нет!» Данил побежал к сторожке, взобрался по ступеням и встал на ее платформу. Развернув утес в сторону НЛО, до боли сжал палец на гашетке. Свинцовый ураган понесся к цели, которой уже не было. «Возьмите меня!» – рыдал мужчина, а пулемет продолжал разрывать пустоту. Три дня спустя после произошедшего, телевизионные каналы ломились от предоставленных журналистами сюжетов о кровавой бойне. Заголовки журналов и газет пестрили всевозможными названиями. Кровавая разборка между олигархом Д.А. Фроловым, верхушкой криминальной структуры Кожемякиным П.П. и группой ЧВК во главе с майором Русланом Казымовым. Что это было? Передел сфер? Всего один выживший в кровавом безумии. Фролов отказывается давать какие-либо показания. В кровавой разборке было применено неизвестное секретное оружие. Екатерина Фролова, беременная жена того самого выжившего олигарха, бесследно исчезла. Месяц спустя. За городом, вблизи лесного массива, была найдена молодая женщина с грудным ребенком. Сенсация! Найденная женщина оказалась женой олигарха Фролова Д.А. Постскриптум. Нахами Ахаяси. Любовь – великая сила. Борьба за нее – великое чудо. Несомненно, это проникло и в умы чужой цивилизации, за что она решила сделать исключение человеку, так рьяно и бесстрашно защищавшему свое земное счастье.